Глава 10. «Кто же ты такой, месье Жаслен Бамон?» Я легонько хлопнул ладонью по рулю и повернулся, уже готовясь состроить самую суровую физиономию из возможных. Но не пришлось. На этот раз вопрос, похоже, все-таки оказался чисто риторическим. Хельга скорее просто размышляла вслух, да и вид имела в высшей степени благостный, даже чуть сонный. Уж точно не для серьезного разговора. «Все-таки не военный», — задумчиво продолжила она. «И для жандарма слишком симпатичный. Разведка?» «Тебе так не терпится прогуляться пешком, Фрайн?» Ворочал я больше по привычке. На самом деле общество Хельги почти перестало раздражать, пожалуй, даже стало почти привычным. И пусть сама мысль, что разгадать самую тайную тайну канцлера фон Каприви мне поможет офицер Рейха, выглядела не просто странной, а граничащей с абсурдом, возражений я не имел. Коли ей так уж хочется поиграть в секретных агентов, пусть играет. Если я чему-то и научился за последние полтора года, так это тому, что временный сомнительный союзник все-таки лучше, чем вообще никакого. Главное успеть удрать, когда придет время». «Правда, куда больше меня сейчас интересует, что это за штуковина на чертежах». Хельга чуть повернулась на бок, поудобнее устраиваясь на сиденье. «И откуда она взялась?» «Будто ты не знаешь», — усмехнулся я. «Раз уж сама пользуешься подавителями магии». «Да, такой стоит, стоял на моем фоккере». Хельга нахмурилась и неизвестно в какой раз посмотрела на меня, словно пытаясь просветить взглядом ткань куртки и добраться до чертежей. «Хочешь сказать, это как-то связано с...» «Да уж, неловко вышло. Похоже, я только что выдал изрядно кусок военной тайны противнику. Впрочем, военная тайна как раз была его собственная, так что стыдиться мне оказалось не из-за чего. Оставалось разве что удивиться, как герр-канцлер сумел скрывать происхождение секретного оружия Рейха даже от собственных людей. Мало кто понимает, как они на самом деле работают. Я простой авиатор, а не генерал из Рейской канцелярии или инженерного корпуса», — задумчиво проговорила Хельга. «Всегда думала, что подавители — разработка австрийских ученых или умников из Берлина». «Похоже, что нет. Вряд ли Титания приплыла сюда из Гамбурга или Бремерхафена». «Соединенные Штаты!» — выпалила Хельга. «Или Британия. Если бы такие технологии были у японцев, они непременно бы развязали войну с Россией. А может...» Соображала девчонка отлично. Я сам тоже пришел к похожим выводам, хоть они и заняли немало времени. А про Японию, признаться, даже не думал. И теперь в глубине души порадовался, что амбициозным азиатам нечем защитить свои броненосные корабли от магии одаренных. Пока еще нечем. «Но коли так, подавителями обладает не только моя страна». Хельга даже прикусила губу. Настолько сильно задумалась. «У нас есть тайные союзники». «Скорее уж у герра-канцлера, так будет точнее», — отозвался я. «Более того, подозревая, мы уже давно имеем дело с заговором, целью которого может быть даже истребление большей части одаренных, в том числе и тебя, Фрайн фон Рихтгофен». «Что? Ты спятил, Бамон?» Хельга попыталась засмеяться, но вышло не слишком-то натурально. Похоже, где-то мои слова зацепили ее собственные сомнения. Вряд ли такая умница не пыталась сообразить, кому и зачем нужна кутерьма во всей Европе. Но едва ли ей могла оказаться приятна сама мысль, что армию Рейха просто-напросто использовали в качестве оружия. И что таинственные злодеи руками простых солдат прокладывали путь к своей цели, совсем не той, о которой говорили славные генералы в золотых погонах. «Впрочем, стоит ли удивляться?» — вздохнула Хельга. «От этих русских можно ожидать чего угодно». «Что?» От неожиданности я так вцепился в руль, что едва не улетел в кювет на повороте. Машина соскочила правыми колесами на обочину, дернулась, но потом все-таки вернулась на асфальт. Дальше дорога шла относительно ровно, к счастью. Потому что я смеялся так, что на маневры уже не оставалось сил. Даже не смеялся, хохотал как сумасшедший, аж стекла в машине ходили ходуном. Хельга вряд ли шутила и все же сказала самое абсурдное и нелепое из того, что я ожидал. Нет, подобного я не ожидал вовсе, и поэтому теперь едва успевала вытирать рукавом слезящиеся глаза. «Я сказала что-то смешное, Бамон», — прошипела Хельга. «Да, очень». Я шумно выдохнул через нос и попытался хоть как-то успокоиться. Даже не знаю, с чего начать. Как ты могла заметить, у российской армии нет подавителей магии. Зато есть старейшая и самая многочисленная аристократия в Европе. Сотни одаренных княжеских родов, не считая тех, кто рангом пониже. Кто в своем уме лишит себя подобной силы? Ну, тот, кому это выгодно. Хельга ответила не слишком уверенно, но сдаваться явно не собиралась. Тебе не приходило в голову, что многочисленные аристократы только мешают короне своими дрязгами? Или кто-то просто расчищает себе дорогу к власти? Ты ведь слышал о князе Горчакове, Бамон, который убил Казера? Ты веришь в эту чушь, Фраен? Я отвернулся и уставился на дорогу, будто там происходило что-то запредельно важное. Самая нелепая фальсификация из всех, что я видел. Во-первых, покойный Казер Вильгельм не желал войны с Россией и делал все, чтобы... Да, именно так! Рявкнула Хельга. «И поплатился за свою наивность. Если не знаешь, о чем говоришь, лучше помолчи, Бамон!» Глаза льдинки сверкнули так, что в салоне авто заметно похолодало. Я не придумал ничего лучше, кроме как воздержаться от ответа и смотреть на дорогу. Не знаю, в какой момент мне удалось потоптаться Хельге по любимой мозоли, но выглядела девчонка так, будто на полном серьезе была готова выцарапать мне глаза. Разумеется, логикой тут и не пахло. И пусть глушилки делали в Штатах, Британии или еще черт знает где. Виноватыми в заговоре все же оказались русские. Или даже сам сиятельный князь Горчаков лично. Император Жозеф Бонапарт не был сильным и решительным человеком. И, возможно, не всегда был дальновидным политиком. Но в одном он определенно оказался прав. Машина пропаганды Рейха работала на полную. Примерно четверть часа мы молчали. Хельга сердито пыхтела с пассажирского сиденья, а мне и вовсе было не до разговоров. Дома, фонари и развилки начали мелькать с обеих сторон вдоль дороги все гуще. Я специально сделал крюк фактически в 20 километров через мост в коммуне Темса, чтобы добраться до порта по восточному берегу Шельда. Ехать так оказалось заметно проще. Дорога шла вдоль реки и рано или поздно должна была привести куда нужно. К тому же я не слишком-то горел желанием соваться на центральной улице. У нас купленной в Брюсселе машины с документами, все было в порядке. Но если Хельга не соврала, и армия Рейха действительно ломилась к столице, патрули наверняка уже стояли чуть ли не на каждом углу. Впору было удивиться, что мы вообще смогли беспрепятственно подъехать практически к самому порту. Видимо, просто удачно проскочили во всеобщей суете. Несмотря на поздний час, народу в этой части города оказалось много, куда больше, чем можно было ожидать, от застроенной малоэтажками окраины на востоке города за Шельдой. Пешеходы бестолково метались туда-сюда по дорогам, машины разгоняли их сердитыми гудками, повсюду мелькали фары, проблесковые маячки и ручные фонарики. Кто-то медленно ехал в нужную нам сторону, но на встречной полосе уже собралась самая настоящая пробка. И только потолкавшись еще пару сотен метров, я понял, почему. «Черт возьми, Бамон!» Хельга даже чуть приподнялась с сиденья, вглядываясь в темноту за лобовым стеклом. «Ты видишь то же, что и я?» «К сожалению, Фраен», — отозвался я, сворачивая к тротуару. «Похоже, дальше мы не проедем». Пропускной пункт поставили здесь недавно, явно наспех, просто перегородив дорогу шлагбаумом и добавив с десяток ящиков, за которыми расположился то ли пулемет неизвестной мне конструкции, то ли просто небольшая пушка. Вряд ли кто-то всерьез опасался нападения, так что тупое рыло орудия скорее предназначалось для разгона зевак. А заодно и ненавязчиво сообщало о серьезности намерений тех, кто теперь хозяйничал в порту Антверпена. Конечно, я ожидал увидеть здесь солдат. И военные корабли, хоть и, пожалуй, не в таком количестве. Часть уже пришвартовалась у доков вдалеке, часть продвинулась чуть выше по течению. Но некоторые только входили в порт со стороны моря. Там, где устье Шельда расширялось вдалеке, я насчитал еще полтора десятка огней. Возможно, какие-то суда и были гражданскими или местными. А вот остальные явно пришли сюда под чужим флагом. Повсюду над водой развивались восьмиконечные алые кресты на сине-белом фоне. «Что здесь забыли британцы?» — проворчала Хельга. Вместо ответа я молча открыл дверь, выбрался наружу и поймал за плечо ковлявшего мимо мужичка в шляпе с обвисшими полями. «Месье, что тут происходит?» «Англичашки, чёрт бы их всех побрал!» Новый знакомый обдал меня запахом дешевого табака, даже не дожидаясь, пока я договорю. То ли угадал вопрос, а скорее уже отвечал на него с десяток раз. Судя по гулу, стоявшему в воздухе, всех интересовало примерно то же самое, и некоторые знали, в чем дело. «Порт и весь город с сегодняшнего дня переходит под защиту британской короны. Отсюда всех разворачивают, так что ступай домой, парень!» Мужичок легонько хлопнул меня по плечу. «Если не хочешь получить по зубам прикладом!» «Ты понимаешь, что здесь творится, Бамон?» Хенька уже успела выбраться наружу и теперь сидела на капоте машины, явно пытаясь сообразить, откуда и почему здесь появился британский флот и несколько сотен солдат, если не тысяч или даже больше. «Могу только предположить, Фрайн». Я легонько толкнул Хеньку плечом, усаживаясь рядом. «Похоже, старина Георг решил не ждать, пока сюда доберутся твои друзья. И занял Антверпен сам, с разрешения бельгийского короля, а может и без разрешения. Вполне разумное решение». «Что? Почему?» «Подумай сама, Фрайн, если бы твой драгоценный канцлер занял порт, через пару дней здесь бы могли быть чуть ли не все крейсеры Рейхсмарины». Я на мгновение задумался, прикидывая расстояние. «А из Антверпена до берегов Британии меньше суток пути. Вряд ли его величество хочет однажды проснуться и увидеть немецкие десантные баржи в устье Темзы». «С чего ты взял, Бамон?» Хельга сложила руки на груди. «Британия не воюет с Рейхом, и нет ни малейшего повода думать, что до сегодняшнего дня и Бельгия ни с кем не воевала», — развел я руками. «Но напомни, Фрайн, где я подбил твою птичку? Или в этом тоже виноваты русские?» Хельга явно собиралась парировать, но, видимо, так и не нашла чем. На мгновение застыла с открытым ртом, а потом протяжно вздохнула, опустив плечи. «Проклятие, Бамон! На чьей ты вообще стороне?» — мрачно поинтересовалась она. «Предпочитаю думать, что на своей собственной. Но хочу тебя утешить». Я легонько похлопал Хельгу по колену. «Мне англичане здесь обрадуются едва ли больше, чем тебе». «Это верно. Так что мы будем делать теперь?»